81. Курорт Ямайка. «Господи, что у них за ракеты?» — спросил в это время американский вертолетчик у своего соседа. «Это не ракеты. Топливо полыхнуло», — пояснил более догадливый напарник. «Кстати, у нас этих канистр тоже не в проворот. Ты ведь не все выкинул? Проберись-ка и да выбрасывай, что можно. Только пристегнись тросиком. Нам пора сваливать с этого праздника. Он явно не наш». Так что честная дуэль на дистанции прямого огня не получилась. Латиноамериканцы просто расстреляли трусливых гринго. Казус заключался в том, что первый из настигших SH-60Z снарядов попал не в вертолет, а в падающую через открытую дверь канистру. Далекие наблюдатели на кораблях «Ауг», наверное, решили, что бразильцы снова применили ракету. Зато теперь, когда воздушное поле боя очистилось от своих, за дело могли взяться расчеты корабельных ЗРК. Да и вообще на дворе был все-таки 21 век, и время поединков «иду на вы» давно уже миновало. Ведь на все происходящие над акваторией пируэты тратились секунды и минуты. Что это для импульсных сигналов, перемещающихся со скоростями 300 тысяч километров в секунду? Там, за горизонтной невидимости, авианосец Честер Вильям Нимец уже установил связь с Пентагоном. Оттуда указания разветвились в нескольких направлениях, например, на большую станцию радиоперехвата, расположенную на кубинской базе Гуантанамо, а главное — на геостационарный сателлит, подвешенный над Южной Колумбией на высоте 36 тысяч километров. Большие линзы отъюстировались, сфокусировались и осуществили первичную обработку сигнала. Со столь удобной орбиты они могли это делать без помех взаимного рассогласования движения Земли и спутника, разве что не идеально из-за округлости планеты и погодных условий. В плане последнего все оказывалось в норме. Теперь закодированную картинку переслали по командной цепочке обратно в Соединенные Штаты. Во втором подземном Пентагоне, расположенном не под первичным, а чуть западнее Вашингтона, никто не собирал совещаний, поскольку сообщение изначально имело высший приоритет в связи с очередным нападением на американский флот. Специалисты производили обработку данных в полуавтоматическом режиме. Им ведь нужно было выяснить совершенную малость — реальное местоположение бразильской эскадры на теперешний момент. Даже не эскадры в целом, каждого отдельного корабля. Теперь в распоряжении Пелем и Марджери имелись вожделенные координаты. «Готовим удар по пиратам», — распорядился кэптен. «Вертолетами занимаются ракетчики», — доложил ему командир оперативной боевой части. «Я знаю», — отрезал Марджери. «Я имел в виду корабли». «Но штаб не рекомендует самостоятельно атаковать бразильцев, по крайней мере, до их собственного нападения». «Не повторяйте за ними бред, Линдон», — отмахнулся командир «Ауг». «Что, подождем, пока ничего-нибудь потопят? Они сбили три вертолета. Мало? Пустили ракету». «Кстати, сэр», — оборвал его оперативник, сосредоточиваясь на гигадисплее. «Смотрите, их вертолеты сбиты. Один, второй, ага, вот уже и третий». «Отлично, Линдон. Теперь дадим залп по кораблям». «Но командование...» «Ладно, ладно, не будем трогать это плавучее корыто. Пощадим для музея. Нанесем удар только по эсминцам». «Там только один корабль такого типа, сэр. Другие фрегаты, кэптен. Две штуки, скорее всего». «Да мне плевать, как они называются. Точнее, назывались. Господин кэптен», — грубо перебил человека, носящего одинаковое с ним звание Марджери. «Как думаете, десяток ракет для этих посудин хватит?» «В условиях подавления помехами из защитных функций даже перебор», — очень сдержанно отчеканил командир оперативной боевой части. «Вот и здорово, Линдон! Да не дуйтесь вы!» — Пелем Марджери приятельски хлопнул старшего офицера по плечу. Потом передовые эсминцы американского ордера запустили самонаводящиеся ракеты «Поверхность». Поверхность.